начало солнца, осталось 5 глотков луны, а я уже не сплю, ах, эти сны в них. Слишком много меня, и я пишу эти строки, бумага дрожит в ожидании огня. И мне не нужно быть слишком пьяным, чтобы верить в то, о чем я пою, хотя в этом краю есть много людей, невнимательных в выборе слов. Но в отличие от них я готов к своему путешествию к центру земли. Путешествие к центру земли. Я играю в андеграунд. До начала неба остался только один взгляд вверх. Так что ж я медлю, ведь нет помех, кроме шанса попасть в поток свежескошенных гроз. Да но вдруг там вверху их косят с потолок. Огненно-алый табун лошадей, время не мчится сквозь нас. И вот обратно рассказ о тех, кто выронил плеть и чью руку обвил циферблат. Теперь каждый раз, увидев узоры подков, мы ждем команду на старт. Приготовиться к путешествию к центру земли. Путешествие к центру земли. Я играю в андеграунд. До начала ответа осталось только забыть вопрос. Едкий дым папирос. Ну что же, хороший повод, чтобы открыть окно. Да, моя роль глупа, но не я же снимаю это кино. Встретив своих знакомых, я скажу им: друзья мои, вы все дерьмо. А потом я повернусь к ним спиной, чтоб успеть не увидеть их спины. Я буду смеяться, ведь в конечном итоге каждый будет один в своем путешествии к центру земли. Путешествие к центру земли. Я играю в андеграунд, блин! Раз, два. Rock'n'roll.